Глава 20. Когда повелитель плоти Андре снова позвал Натана в свою студию, тот испытывал скорее неловкость, чем волнение, но был решительно настроен отыскать способ вернуть свой дар. Он верил, что где-то в Эльдакаре хранится секрет, который вернет ему целостность. Он неохотно рассказал Нике о странных вещах, увиденных в лаборатории повелителя плоти. Что бы Андре ни говорил, Натан не мог считать этого человека вдохновленным художником. Особенно после того, как увидел, с каким ликованием тот срастил двух покалеченных воинов. Как швея, сшившая из обрывков ткани лоскутное одеяло. Впрочем, ему не обязательно восхищаться или испытывать симпатию к человеку, который ему помогает. Повелитель плоти был чудаковатым, временами даже жутким. Но в то же время он действительно был могущественным волшебником. Натан только надеялся, что Андре не сделает его частью извращенного эксперимента, вроде создания двухголового воина. А он мог. Если Натану нужна помощь волшебников Эльдакара, чтобы возвратить дар, он потерпит. Он прикидывал, как скоро сможет покинуть это место вместе со своими спутниками. Несмотря на очарование мифов Эльдакара, Натан теперь видел лишь тусклое пятно вместо сияющего мегаполиса. Втроем они не смогут справиться с перестройкой целого общества. Он отправился в особняк повелителя плоти. Возможно, сегодня у Андре будет конкретное решение, как восстановить сердце волшебника Натана. Он прошел через искаженные сады, мимо живых изгородей уникальной формы, цветов и чахлых деревьев. На ходу Натан заставлял себя улыбаться, цепляясь за намек на оптимизм. Этому его научил юный Беннон-фермер. Прежде чем он успел объявить о своем прибытии, повелитель плоти вышел ему навстречу с нетерпеливым и целеустремленным выражением лица. «Добро пожаловать, Натан, который должен вновь стать волшебником». Его заплетенная борода торчала вперед, напоминая кукурузную метелку. «Жду не дождусь, когда мы продолжим наши исследования. После вчерашнего неудачного представления на боевой арене, я просто обязан продемонстрировать свое мастерство иными способами». Он сощурил сверкающие глаза. «Позволь добиться потрясающих успехов в решении твоей проблемы, м? Я готов сделать все возможное». Он наклонился ближе. «А ты?» Еще несколько дней назад, когда Натан не так хорошо был знаком с Эльдакаром, он бы без раздумий согласился. Теперь ему было не по себе, и он тщательно выбирал слова. «Я буду тесно с тобой сотрудничать. Мне важно вернуть дар». «И это важно для Эльдакара. Заходи, нам надо составить карту тела и провести опыты». Андре провел его через крылья большого особняка и через главную студию с развешанными полотнами цвета индиго. Столы были тщательно отмыты от следов крови двух искалеченных воинов. В воздухе все еще висело кислое зловоние. Емкости с тем, что Андре называл «компонентами плоти», кипели на медленном огне, а экзотическая рыба неестественного вида плавала в своем аквариуме. Андре хмыкал себе под нос, пока они шли по выложенной плиткой дорожке к уединенному дворику позади дома. «Для следующего опыта потребуется солнечный свет. Мне нужно составить карту твоего дара, запутанных каналов в фибрах твоей сущности, а также шрамов, оставшихся от угаснувшего дара. Мы должны все восстановить». Он погладил пальцами свою тугую бороду. Это может оказаться не так уж и просто». Снаружи колыхались свисающие лозы, хотя ветра не было. Странные чешуйчатые пальмы были выше крыши особняка. Опущенные листья имели бритвенно-острые края, а чешуйчатые стволы напомнили Натану шкуру серого дракона Брома, который охранял драконьи кости в Юдоле Кулот. Две пальмы стояли на расстоянии 6 футов друг от друга, а между ними на тонких, как паутинка, веревочках вертикально висел туго натянутый квадрат белой ткани с рост человека. Участок земли под чистой тканью был засыпан мелким белым песком. «Вот холст, с которым нам предстоит работать, друг мой», – сказал Андре. «Но это не просто чистый лист. В начале каждого проекта художник рассматривает бесконечные возможности того, над чем ему предстоит работать». На низком столике перед растянутой тканью стояли глазурованные глиняные горшки, наполненные зернистыми порошками – бирюзового, ржаво-красного и ярко-желтого цветов. Повелитель плоти нетерпеливо махнул рукой. «Встань перед тканью. По-твоему, как еще я должен составить карту, м?» «Я не смыслю в такого рода картах», — сказал Натан, нерешительно шагнув вперед. «Как она создается?» «Порошки и химикаты — мое собственное изобретение. Когда я брошу их, они отобразят линии твоей ауры. Можно зарисовать хань, прослеживая линии силы. Ни я, ни ты не сможем увидеть это своими глазами, но порошки налипают на них, как железные опилки, отмечающие линии притяжения вокруг магнита». Натан неуверенно шагнул на мягкий песок и встал лицом к чистой ткани. «Вот так?» Андре скрестил руки на груди. «Ты настаиваешь на том, чтобы все усложнять, да? Неудивительно, что ты потерял свой дар». «Теперь-то что не так?» Повелитель плоти раздраженно замахал руками. «Ты должен быть голым, конечно. Как еще порошок найдет следы твоего хань?» «И в самом деле, как?» Со вздохом пробормотал Натан. Он знал, что лучше не спорить. Он скинул с плеч балахон волшебника и снял сапоги. Теперь он готов для исследования. Бормоча что-то под нос, Андре изучал порошки в горшках. Он опустил палец в бледно-голубую смесь, понюхал ее, а затем попробовал желтое вещество. Кивнув, он схватил горсть ярко-желтого порошка и подошел к подопытному. Натан нахмурился. «Что именно ты?» Повелитель плоти швырнул порошок, и брызги пыли попали в середину груди. Натан вздрогнул, отшатнулся и чихнул. Когда он посмотрел на свою голую грудь, то не увидел ни крупицы порошка. Он пропал. Андре пошарил по горшкам, зачерпнул порошок синего цвета и бросил его, прицелившись чуть ниже. Натан смотрел, как порошок ударился в его тело и впитался в кожу. Он ощутил обжигающее покалывание. Повелитель плоти посмеивался, словно считал это игрой. Горсть за горстью он кинул еще 4 разных порошка. С каждым облаком пыли, которое попадало в Натана и исчезало, он чувствовал себя слабее. Что-то его истощало. «Теперь еще раз, но сейчас ты должен попытаться использовать свой дар. Сконцентрируйся, сделай что-нибудь простое. Создай мерцающий огонек в руке». Натан нахмурился. «Да, раньше это было легко». Он вспомнил, что пытался сделать подобное на палубе бегущего по волнам перед бурей и атакой Сэлла. То было первым признаком угасания дара. «Но это может вызвать обратную реакцию. Время от времени дар искажает магию и выпускает то, что полностью противоречит моим желаниям. Я могу сжечь твой особняк». «Да ладно», — усмехнулся повелитель плоти. «Если я не смогу это остановить, тогда я сам не такой уж и волшебник, м?» Он резко и нервно крикнул. «Используй магию!» Натан инстинктивно потянулся к своему дару, чтобы создать огонь на ладони. Он напрягся и раздвинул пальцы, усилием воли разжигая пламя. Андре бросил еще больше пыли, швырнув в грудь Натана все содержимое горшка. Никакой магии. Даже крошечной вспышки не возникло. Особняк не загорелся. Единственное тепло исходило от напряжения Натана. По его лбу скатилась капля пота. Только и всего. «Ничего. Мне жаль». «Тем не менее, этого достаточно». Повелитель плоти с улыбкой хлопнул в ладони, послав в воздух клубы пыли. «Теперь давай полюбуемся нашей работой, м?» Он отодвинул Натана в сторону. Бывший пророк, у которого дрожали колени, отошел от белой ткани и обернулся, чтобы посмотреть на недавно пустовавший холст. Каким-то образом, когда Андре бросал в него порошки, они проходили прямо через его тело и оседали на ткани. Линии и завитки приглушенных цветов создавали замысловатую схему, подобно карте морских течений или зарисовке всех ручьев горного хребта. Но эти линии имели смутные очертания человека, Натана. «Это мой дар?» – спросил он. «Его линии внутри меня?» Андре медленно кивнул. «Это интересное предположение того, что должно быть. Но ты сам можешь увидеть проблему». Он указал на разноцветный рисунок. «Здесь». Не обращая внимания на свою наготу, Натан зачарованно смотрел на результат теста, который даже не потребовал ни крови, ни боли. Андре указал на центр схематического изображения, где вроде бы была грудь Натана. «Видишь, насколько бледно это пятно?» пустоту там, где должно быть твое сердце. В этом месте исчез твой дар. Хань пронизывает каждый кровеносный сосуд, каждое мышечное волокно, каждый дюйм кожи и каждый волос. Но здесь его нет. Ты можешь видеть, что ты потерял». Натан почувствовал, как на него навалилась тяжесть. Он действительно это видел. Обозначения необычной карты были понятными. «Значит, он исчез?» «Исчез». Андре со стуком закрывал крышками горшки с порошками. «Но это не значит, что его нельзя заменить. Нам просто нужно найти утраченное и поместить обратно. Разумеется, я принимаю вызов». Андре казался заинтригованным. «И другие волшебники будут рады услышать, что это не заразно, как я и подозревал». «Мне тоже приятно это слышать», — сказал Натан. «Твое восстановление в рамках наших возможностей. Ты же знаешь, волшебники Ильдакара творят невероятные вещи, м?» Натан попытался убрать нотки неуверенности из своего голоса. «Я видел некоторые твои творения. Кто-то может счесть их оригинальными. Ты называешь себя художником, но теперь пытаешься излечить меня. Ты считаешь себя еще и целителем?» Андре фыркнул. «Целители и мучители – мастера одного и того же искусства. Оба прекрасно разбираются в боли и выносливости, жизни и смерти. Я знаток во всех аспектах». Он снова взмахнул руками. «Теперь я должен кое-что показать тебе в другом крыле особняка. Одевайся, мне неинтересно смотреть на голову старика, если в этом нет необходимости». Натан улыбнулся. «Как ни странно, я рад это слышать от тебя». Он снова надел балахон волшебника и сел на одну из садовых скамеек, чтобы натянуть сапоги. Дожидаясь его, Андре возбужденно рассказывал. «В древние времена, когда было много войн и врагов, нам приходилось создавать могущественное оружие, которое было в состоянии защитить город и его людей. Ты уже видел, как мы подняли равнину над рекой Килл-Рейвен. И что может произвести большее впечатление, чем заклинание окаменения главнокомандующего волшебника Максима, превратившее армию генерала Утроса в статуи? Или магия крови, что создает Сава, награждающая нас от времени?» «Все это действительно впечатляет», – сказал Натан, топая пяткой, чтобы сапог лучше сидел на ноге. Глаза Андре сверкнули. «Я сам создал исполинских воинов, настоящих богов войны. Я очень горжусь ими. Хочешь посмотреть?» Натан разгладил ткань своего зеленого балахона волшебника. «Эти воины помогли вам победить в войне?» «У меня еще не было шанса их использовать», – разочарованно сказал он. «Но они готовы, всегда готовы. Пойдем, я хочу тебе их показать». Натан последовал за повелителем плоти через арку в другое крыло особняка с высокими потолками. «Я назвал их воинами Иксакс. Несмотря на все мои усилия и умения, я смог создать только троих. Но трех воинов Иксакс достаточно, чтобы спасти наш город от самого ужасного врага». Когда они вошли в похожее на пещеру крыло, Андре отдернул занавес и показал трех великанов. Они были ростом по 15 футов и стояли на вытяжку, как неподвижные исполины. Воины Иксакс имели телосложение человека. У них были широкие плечи, туловище размером с большой фургон и голова с колесо телеги. Исполины были облачены в объемные доспехи, похожие на клепанные стальные панцири, которые закрывали их объемные бицепсы, талии и древоподобные бедра. На голове у каждого был шлем, похожий на котел, сплющенный со стороны щек, с узкими щелями для рта и глаз. Большие круглые заклепки усеивали грудь, на руках были массивные боевые перчатки с шипами на костяшках пальцев, на талии пояс. Одной ногой в огромном сапоге они могли раздавить лошадь. Великаны стояли неподвижно, замерев на месте. Руки опущены по бокам, ноги словно приросли к полу. «Узри моих воинов!» Андре не скрывал восхищения. «Я создал их 15 столетий назад, когда мы узнали, что армия Императора уже на подходе. Я взял 3 человеческие особи и, используя всю свою магию, совместил все, что понимал о плоти, жизни и могуществе. Из простых людей я создал их, 3 гигантских и несокрушимых орудия, самых могущественных солдат из когда-либо сотворенных. Один Иксакс достаточно силен, чтобы погубить 5000 вражеских солдат. Такими я их сконструировал». Он нежно погладил перчатку ближайшей фигуры. Иксакс не шелохнулся. «Они на взводе и полностью готовы. И стоят так уже 1500 лет». Натан был действительно впечатлен, размышляя о том, что будет, если послать этих исполинов на ничего не подозревающую вражескую армию. «Значит, они под заклинанием стазиса застыли во времени, пока их не спустят с привязи?» «О нет, они полностью готовы. Мы ведь не можем допустить никаких задержек, если город окажется под угрозой, м?» «Что ты имеешь в виду?» «Эти три воина Иксакс бодрствуют и находятся в сознании, но не способны двигаться в течение 15 веков». «Бодрствуют и в сознании?» Натан посмотрел на них с внезапным беспокойством. «Простое сковывающее заклинание удерживает их неподвижными, но они слышат наш разговор». «А они спят?» – спросил Натан, боясь услышать ответ. «Нет, они бодрствуют каждую секунду каждого дня. Мы не можем оказаться неподготовленными. Это оружие может стать нашим последним средством. Иксакс не могут ничего делать, кроме как стоять здесь и думать о своем долге, который когда-нибудь должны выполнить». Натан нервно шагнул назад, пытаясь осознать кошмарное положение этих трех воинов. Неважно, добровольцы они или их заставили силой. Они были преобразованы магией Повелителя Плоти, вынуждены стоять неподвижно и смотреть перед собой. Каждую секунду на протяжении 15 веков. По спине Натана пробежал холодок. Сейчас эти воины Иксакс должны быть совершенно безумны. Сквозь прорезь в железном шлеме ближайшего воина Натан увидел блеск желтых глаз, пристально смотревших на него.